ей бы спать в одной постели, могли бы укрываться одним одеялом и долгими зимними вечерами вслух бы читали друг другу романы, а утром могли бы вместе пить кофе, солнце сквозь шторы, как взбитые сливки, а после могли бы спускаться на землю, падать на землю с тобой в одном лифте. А я потусторонняя, я паду в сторону от тебя. Как фары в метро по ночным коридорам несемся вдвоем мы и рвемся на волю. Мы эти двое чем так похожи, крыльями что ли, рисунком ладони. С тобой мы однажды могли бы поверить, наша любовь словно флагом на крыше. Я каждое утро спускаюсь на землю с тобой в одном лифте, но ты не видишь. А я потусторонняя, я паду в сторону от тебя. Могли укрываться одни.